потому что в их исполнении женщины омерзительны, а настоящие мужчины. Вот почему хорош Дастин Хоффман в роли Тутси. Ответ прост, потому что он любит женщин, а гомосексуалисты, как правило, женщин не любят, оттого они у них неинтересными в кино и в театре выходят. Еще дважды артист отметился в женской теме в картинах «Аукцион» и «Удачи вам, господа». Последний режиссер не путал карта, предъявлял зрителю мужчину с тяжелой судьбой, который в силу обстоятельств вынужден был переодеться женщиной и участвовать в конкурсе красоты. Вот тут-то Николай Караченцев развернулся в полную силу. Его крепкий торс приобрел неслыханную гибкость, а ноги превратились в стройные ножки на шпильках. Николай Караченцев, ну и намучился я с этими туфлями, черт побери. Ходить на 10-сантиметровых каблуках оказалось куда сложнее, чем крутить задом. До сих пор не понимаю, как женщины не падают. По признанию артиста, женские образы, воплощенные им на экране, не помогли ему познать истинно женский характер и женские секреты. Единственное, что он усвоил, это как застегивать молнию платья на спине. Обувная проблема была, похоже, и у Михаила Державина, который в спектакле «Молчи, грусть, молчи» в паре с Александром Ширвинтом до сих пор изображает даму средних лет и, судя по платью, выше среднего достатка. Михаил Державин. Я испытал два ужаса — ходить по сцене на каблуках и найти обувь 43-го размера. О, это была целая история. Когда я мерил в магазинах босоножки чехословацкого производства, в кепке, в плаще, я расхаживал вдоль зеркал и думал, хорошо бы купить туфли поэлегантнее, и главное, чтобы я смог в них доползти до центра сцены, а потом уйти обратно. Как вы добивались правды образа? Я изучал этот вопрос, исполнение женской роли мужчинами, и понял, что вообще кривляние при исполнении женской роли недопустимо. Нет ничего хуже, когда женщина играет необаятельно. Но и самое главное, все зависит от партнера. В моем случае, как Александр Анатольевич, стоящий рядом, смотрит на меня, ловлю его взгляд и понимаю, что я вроде ничего, бобец. Главный комплимент, который заслужил Михаил Михайлович, это оценка его физических данных. «Какие красивые у вас ножки», — говорят ему некоторые дамочки. И только коллега Ольга Аросева вернула артиста на землю и озадачила. «Миша», — сказала она Державину, — «у нас с тобой одинаковые ноги». Что имела в виду артистка? Зато давний партнер так прокомментировал успех Державина. «Старая кобыла борозды не испортит». После этой роли Державин явно вошел во вкус и вознамерился сыграть одновременно и мужчину, и женщину в одном спектакле, причем женщину, негритянку и джазовую певицу. Пока его мечта не осуществилась. Однако встречаются среди артистов такие, для которых сыграть женщину так же естественно, как и мужчину. Оперный певец с редким голосом, контртенора Эрик Курмангалиев запомнился публике ролью мадам Баттерфляй в спектакле Романа Виктюка «Баттерфляй».